Он вел себя так, словно куда-то торопится, и может уделить ей только 5 минут. Словно хочет поставить ее в известность о чем-то, не собираясь спрашивать ни мнения, ни совета. Это было на него не похоже. Регина вытерла руки полотенцем, перебирая возможные экстренные ситуации. Но то, что он затем сказал, ей никогда бы не пришло в голову. «Регина, я очень благодарен тебе за все, что ты для меня сделала», — спокойно начал Марк. «Я это уже слышала. И в знак благодарности ты...» Уголки ее губ кривились. «Нет». Он перебил ее спокойно и уверенно. «Нет. Знаки благодарности я оказывал тебе более 20 лет. А теперь я хочу поступить не очень благодарно. Уж к этому мне не привыкать. Я ухожу от тебя». «Что?» «Ухожу. У нас теперь будут разные дороги в жизни, понимаешь?» «Марк, ты спятил?» «Да нет же. Прозрел, наконец, неожиданно прозрел». «А что, собственно?» Она почему-то снова взяла полотенце, снова стала вытирать и без того сухие руки. «Я встретил другую женщину». Марк поднялся. Добавил еще, что оставляет ей все. Добрая половина заработанных им денег и так лежала на ее счету, поэтому делить им нечего. Квартира останется им с Антоном. О Даре он позаботится. Хотя его забота, скорее всего, не потребуется. Дара давно может позаботиться о себе сама. Марк еще что-то говорил. Но Регина плохо слышала и, главное, совсем ничего не понимала. «Встретил другую». Как испорченная пластинка, эта фраза вертелась в голове. Она никогда об этом не думала. Он сошел с ума, никак иначе. Иначе... Марк тем временем встал и вышел. Он двигался быстро и решительно, как в молодости. Казалось, он скинул 20 лет. И это за какие-то 3 дня? Регина очнулась, когда хлопнула входная дверь. Она встала, потопталась на месте. Идиотизм! Не бежать же за ним следом! Господи, что он сейчас такое ей наговорил? Бред! Он что, забыл, сколько ему лет? Регина кружила по комнатам. С кухни пахло горелым, там подгорал ужин. И кому она его готовила? Марку? Антону? Нет, так, по привычке готовила. По привычке. Через несколько часов, устав от размышлений и домыслов, она набрала рабочий номер телефона Марка. «У него совещание. Что ему передать?» — спросила молоденькая секретарша, так, словно не узнала Регину. «Светочка, он мне нужен срочно. Сегодня он просил не делать никаких исключений», — сказала Светочка извиняющимся тоном. Рина положила трубку. Может быть, ей только померещился утренний разговор? Может быть, все идет как обычно? Тогда Марк должен вернуться вечером, и она принялась ждать. Но Марк не вернулся. Ни вечером, ни на следующий день, ни через 2 дня. Регина впала в панику. Она позвонила на работу Дарье и, стараясь говорить как можно спокойнее, попросила приехать вечером. «Что-то с отцом?» «Успокойся», — раздраженно сказала Регина. «Говорю тебе, приезжай». Она бросила трубку. Толку от Дары будет мало. Чем она может помочь? Да и захочет ли? Регина забеспокоилась. Они ведь как-никак прожили вместе 20 лет. Это о чем-то договорит? Она утирала ей нос, стирала ее грязное бельишко, кормила, помогала с уроками. Регина поморщилась. Похоже на реестр заслуг. Нечего больше вспомнить. Дара всегда была папиной дочкой, а ее звала «ма». Словно брала это слово в кавычки. Даже тогда, когда и представления еще не имела о том, что такое кавычки. Дара приехала вечером. И, разумеется, ничем не помогла. Притащила с собой зачем-то мужа, один вид которого вызывал у Регины оскомину.